Сильвия Плат родилась 27 октября 1932 года. Умерла 11 февраля 1963 года. Национальность: американка. Знак зодиака: Скорпион. Главное произведение: «Колос», «Под стеклянным колпаком», «Ариэль». Современники и соперники: Тед Хьюз, Энн Секстон, Роберт Лоуэлл, Уильям Стэнли Мёрвин. Литературный стиль: грубовато искренний, исповедальный, обвиняющий. Мудрые слова: худший враг творчества – это неуверенность в себе. Рано утром 11 февраля 1963 года Сильвия Плат прошла в комнату, где спали ее дети. Оставила им бутерброды с маслом и две кружки молока. Потом снова спустилась на кухню. Заткнув щели в двери и окне мокрыми полотенцами, она открыла духовку, засунула туда голову и пустила газ. Несколько часов спустя ее нашли мертвой на полу. Так окончилась жизнь великой поэтессы, и родилась легенда, дававшая целым поколениям депрессивных студенток повод грезить о литературной славе, помешательстве и мужененавистничестве. Плат за свои 30 с небольшим лет во всем этом преуспела. Она также стала классическим примером саморазрушения. Отец Плат был признанным специалистом по перепончатокрылым насекомым. Он умер, когда Сильвии было всего 8 лет. Это наложило отпечаток на всю ее жизнь и породило множество мощных образов, встречающихся в поэзии Сильвии. После кончины отца девочка поклялась никогда больше не обращаться к Богу и с головой погрузилась в учебу. Ее стихи впервые были опубликованы в бостонской газете «Санди Геральд», когда девочке было только 8,5 лет. Плат выросла в провинциально-пасторальном городке Уэлсли, штат Массачусетс. 1950 год стал поворотным для культуры и ознаменовался массовым появлением мятежных и депрессивных девочек-подростков. Именно в этом году Сильвия Плат опубликовала свой первый рассказ в журнале «Seventeen». Она выиграла обучение в Смитовском колледже, где ее окрестили «золотой девочкой», и всерьез взялась за писательство. Блокноты Сильвии были вперемешку заполнены рассказами, сонетами и статьями для журналов. Выиграв писательский конкурс, спонсором которого выступал журнал «Мадмуазель», Плат получила возможность пройти месячную стажировку в редакции самого журнала. Это означало отправиться в Нью-Йорк, что в итоге оказалось большой ошибкой. В мире высокой моды и гламурных манхэттенских журналов Плат чувствовала себя не в своей тарелке. По ее словам, это было все равно, что попасть в компанию кумушек-сплетниц. Вскоре Сильвия вернулась домой, где у нее случился нервный срыв. Она заползла в подвал родительского дома и отравилась снотворным. Ее спасли и отправили в психиатрическую лечебницу, где подвергли электрошоковой терапии. Все эти подрывающие здоровье переживания легли в основу полуавтобиографической повести «Под стеклянным колпаком», которая была опубликована в Англии под псевдонимом Виктория Лукас. Наряду с романом «Над пропастью во ржи» Джерома Селлинджера, книга стала классическим отражением подросткового отчуждения, характерного для 50-х. В Америке книга была издана только в 70-м году, где привлекла внимание уже совсем другого, нового поколения читателей, разглядевших в ней зачатки феминизма. Психологическая хрупкость красной нитью проходит не только по произведениям, но и по биографии Плат. А помимо хрупкости, тема подавления со стороны врачей и мужчин вообще. Когда Сильвия в отчаянии молила о лоботомии, чтобы облегчить свои страдания, лечивший ее психиатр рассмеялся и сказал: «Ну нет, так легко вы не отделаетесь». Современные ученые считают, что Плат, скорее всего, страдала разновидностью биполярного расстройства психики. Оно же маниакально-депрессивный психоз. При этом Сильвия не сидела сложа руки и получила грант, позволявший ей после колледжа поступить в Кембриджский университет. Именно в этот момент ее жизнь полностью вышла из-под контроля. В Кембридже Плат встретила Теда Хьюза, архетипический образчик развязанного, самодовольного и уверенного в своей мужской неотразимости поэта. Покоренная его природным обаянием, 16 июня 1956 года Сильвия охотно выскочила за него замуж. Плат с ее резкими перепадами настроения и вулканическим темпераментом плохо подходила для роли покорной жены самовлюбленного Лавеласа. Их бурные ссоры часто заканчивались тем, что Плат в ритуальном огне сжигала очередную работу Хьюза или свою собственную. При этом паре каким-то образом удалось произвести на свет двоих детей и никого из них случайно не обжечь. Первая книга стихов Плат «Колос и другие стихотворения» была опубликована в 60-м году. Это стало поворотным моментом в ее литературной карьере. Устав выдумывать, Сильвия обратилась к исповедальной поэзии как способу изливать свои собственные чувства потери и гнева, вызванные смертью отца, ролью женщины в мире, где всем управляют мужчины, и ощущением собственной неприкаянности. Некоторые стихотворения посвящены тяготам брака или душевно опустошающим событиям, вроде выкидыша, который случился у нее в 61-м году. Во многих произведениях содержатся страшные и будоражащие образы всемирной катастрофы, смерти, увечья и насилия. В последние годы жизни ее стихи делались все глубже и автобиографичнее. Летом 62-го года Плат обнаружила, что муж завел роман на стороне. Когда она попыталась прояснить отношения, Тед ее бросил. Опустошенная эмоционально и больная физически, Сильвия укрылась в своей лондонской квартире и приступила к работе над последним сборником стихов, которому суждено было стать ее величайшим литературным достижением. К октябрю она писала по одному стихотворению в день. Многие из них содержали открытые и мощные по воздействию выпады в сторону отца, Хьюза или воображаемой комбинации их обоих. «Папа, папочка, ты сволочь!» Кричит она в стихотворении «Папочка», одной из наиболее часто цитируемых ее работ. А в «Леди Лазарь» она сравнивает отца с врачом-нацистом. Если ее стихи кажутся прощанием поэтессы с миром, то лишь потому, что они им и являются. Всего через несколько месяцев после их сочинения Плат покончила с собой. На дворе стояла особенно суровая зима, и душевное состояние Плат, которое всегда отчасти зависело от времени года и погоды, стало ухудшаться. Ее врач пытался найти для Сильвии место в одной из лондонских психиатрических клиник, но все больницы были переполнены. После смерти Плат ее наследником и душеприказчиком стал Хьюз. К вечному возмущению поклонников поэтессы, он сам отредактировал ее последний сборник, прошелся по нему огнем и мечом. Часть стихотворений поменял местами, а кое-где и вовсе выкинул. Критики обвиняют его в смягчении тех фрагментов, которые касались его самого или их распавшегося брака. Плат присоединилась к длинной веренице поэтов, покончивших с собой. В их числе Харт Крейн, Эдна Сент-Винсент Милли, Джон Берриман, а также подруга Плат, Энна Секстон, написавшая полное скорби стихотворение «Смерть Сильвии». Но никто, за исключением, пожалуй, Вирджинии Вульф, не ушел на тот свет с таким величием или, пользуясь собственными словами Плат, не возвел искусство умирания в высшую степень. Полное собрание сочинений Плат было издано в 81-м году, а годом позже она стала первой поэтессой, получившей Пулитцеровскую премию посмертно. Умница-разумница. Неудивительно, что Плат великолепно училась и с большим трудом вписывалась в коллектив. Просто она была намного умнее своих сверстников. Согласно тесту на IQ, пройденному в 44-м году, коэффициент интеллекта Сильвии равнялся 166, при норме 100 и 115. «Кто сказал, что меня не выпишут?» У Сильвии Плат было две работы, для которых она подходила как нельзя лучше. Преподаватель английского языка в Смитовском колледже и работница регистратуры в психиатрической больнице при Центральной больнице Массачусетса, в той самой клинике, где несколькими годами раньше она была пациенткой. Сознанием дела. Хотя Плат провела много времени в Англии, она не особенно жаловала английских мужчин. В своих дневниках она описывала их как толпу бледных, нервных гомосексуалистов. Сильвия Плат писала для детей? Классиком детской литературы Сильвию Плат не назовешь, но одну из книг для детей она все же написала. «Кроватная книжка» — сборник бессмысленных и забавных стишков о разных видах кроватей. Она была опубликована в 63-м году, вскоре после самоубийства поэтессы. В болезни и в здравии. Плат и ее муж Тед Хьюз были в своем роде образцовой парой, образцом скандалов и саморазрушения. Тон был задан с самой первой их встречи на студенческой вечеринке в Кембридже. Как свидетельствует дневник Плат, после нескольких минут разговора Хьюз поцеловал ее, резко впился в губы и, изображая дикий порыв страсти, стал срывать с нее головную повязку. Чтобы не отставать, Плат сильно и надолго вцепилась ему зубами в щеку. «И когда мы вышли из комнаты, у него по лицу текла кровь». Как и многие пары, они не могли долго выдерживать подобный накал страстей. Едва выйдя замуж за Хьюза в 56 году, Плат начала жаловаться на его привычки. Он часто пребывал в дурном настроении, ковырял в носу и неряшливо одевался. А самое главное, он ей изменял. Как ни удивительно, они сумели протянуть вместе целых 7 лет, прежде чем муженек наконец сделал ноги, заработав тем самым вечную ненависть со стороны фанатов Плат. Общество мертвых поэтов. Плат совершила самоубийство в той самой лондонской квартире, которую когда-то занимал ее любимый поэт Уильям Батлер Йейтс. Переезд в бывшие апартаменты Йейтса она сочла хорошим знаком. Умерла, так умерла. Тед Хьюз до самой своей смерти, то есть еще целых 35 лет, не выходил из роли негодяя, чье поведение привело к трагической кончине Сильвии Плат. Многие ее поклонники открыто обвиняли его, очевидно запамятовав, что Плат пыталась покончить с собой еще 3 года до знакомства с мужем. Люди выкрикивали «Убийца!», когда он выступал с поэтическими чтениями, и сбивали его имя с могильного камня Плат. Хьюз редко говорил о своей покойной жене, тем самым только подпитывая гнев поклонников, считавших его ответственным за огромную потерю, которую понесла литература. Гер-доктор. Отец Сильвии Плат, или гер-доктор, которого поэтесса разносит в пух и прах в своем стихотворении «Папочка», действительно по образованию был врачом, хотя и не коварным нацистом, как сказано в стихах. Профессор-преподаватель биологии и немецкого языка в Бостонском университете. Отто Плат также был признанным энтомологом, автором книги «Шмели и их повадки». Хотя гер-доктор, очевидно, был властен и эмоционально отстранен, его самым большим недостатком было пренебрежение правилами личной гигиены. В 40-м году, когда у Отто Плат воспалился палец на ноге, он отказался от медицинской помощи и умер от гангрены.